Рога – символ гордости. После тяжелой болезни Лена выздоравливала медленно. Уже четвертую неделю она не вставала с постели. Дни тянулись долго и казались ей такими скучными. Об игре с детьми Лена только мечтала, потому что малышам не разрешали заходить к ней в комнату. Как-то поздно вечером к Лене зашли родители. Она лежала с закрытыми глазами. Думая, что Лена спит, мама принялась осторожно убирать разложенные на столе книги. Папа встал у окна и, по-видимому, продолжая начатый разговор, шепотом сказал: «Я тоже обратил внимание, что она молится уже не по-детски, не заученными словами. Слава Богу, подрастает наша девочка. Крепнет ее вера, это видно по молитвам и желаниям. А Лена не спала. Это они обо мне говорят», — догадалась она, и сердце учащенно забилось. Она старалась выглядеть спящей, но ресницы мелко задрожали. Мама подошла к ней и, наклонившись, спросила: «Доченька, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — открыла Лена глаза. «Слава Богу», — прошептала мама и, поправив подушку, добавила: «Скоро ты уже совсем выздоровеешь». Папа пожелал Лене спокойной ночи, и они ушли. Лена долго не могла уснуть, мысли роем кружились в голове. «И правда, я молюсь лучше, чем другие». Даже папа с мамой заметили это. Лена сразу вспомнила, как ее часто хвалили в школе и дома, как нравится она соседям. Они всегда замечают ее доброту и старательность. «Действительно, я и стихи на собрании лучше всех читаю, и маму слушаюсь». Так незаметно в ее сердце, как ядовитая змея, вползла гордость. А когда Лена выздоровела, эта скверна стала проявляться буквально во всем. Лена обижалась на родителей, когда они не замечали ее старания, не подчеркивали, как она послушна и добра, когда угощали наравне со всеми, а ей так хотелось получить что-то повкуснее, получше. Из-за пустяков Лена раздражалась, обижала младших. Когда мама наказывала ее, она сердилась и считала себя во всем правой. Часто Лена вспоминала похвалу родителей, особенно во время общей семейной молитвы, и старалась молиться красиво. Она усиленно подбирала слова и каждый раз переживала, как бы помолиться лучше всех. Однако ее молитвы с каждым днем становились более неестественными. Теперь Лена склонялась на молитву с затаенной тревогой и нежеланием. «Я уже не знаю, что придумывать», — со страхом обнаружила она. «Не могу связать даже двух предложений». Проходили дни за днями, а Лена не могла победить себя. Признаться же, рассказать все, что мучит, было стыдно. И она продолжала скрывать свои переживания, стараясь сделать вид, что у нее все в порядке. Ссоры с младшими участились. Лена стала сердитой, нетерпеливой. Казалось, она вообще перестала любить своих братиков и сестричек. «Лена, что с тобой случилось?» — спросила мама после очередной ссоры детей. Малыши плакали, а Лена, тяжело дыша от возбуждения, ответила: «Ничего, они сами виноваты». «Даже если они и виноваты, ты как старшая должна показывать им добрый пример». «Поговори с мамой, расскажи ей все», — взволновалось что-то внутри. «Ты же не права», — встрепенулась тотчас гордость. «Ты старшая, и они должны тебя слушаться». «Леночка, почему ты стала такой сердитой, недовольной? Что с тобой случилось? Я тебя совсем не узнаю», — с тревогой в голосе снова спросила мама. Добрые отношения и ласковый голос матери растрогали Лену до слез. И она стала рассказывать, как притворилась спящей и подслушала разговор родителей, как стала думать, что она лучше всех и с ней должны считаться. Рассказала, что хотела избавиться от этих мыслей, но они снова и снова делали о себе знать, а бороться с ними не хватало сил. «Я самая плохая, злая, противная», — всхлипывала Лена. «Все, что тебе пришлось пережить, доченька, это последствия гордости», — сказала мама. «Гордость – очень опасный грех. Она отравляет сердце человека, ожесточает его. гордость обязательно приведет к погибели, ведь Бог гордым противится. Лена, помнишь, мы ходили в зоопарк, и там восхищались красавцем-оленем? Какие у него большие рога, величественная осанка, независимый гордый вид. Представь себе, что такого богатыря легко побеждает орел. Как? – удивилась Лена. Люди долго не могли понять, как орел с такой смелостью вступает в поединок с сильным и очень осторожным животным, и, что удивительно, побеждает его. Задумывались и над тем, почему хищная птица нападает только на оленя, а оленуху не трогает. Оказывается, прежде чем напасть на животное, орел зорко высматривает тропинку, по которой олени бегают на водопое. Потом он долго купается в дорожной пыли и, притаившись у тропинки, поджидает жертву. Завидев оленя, орел проворно садится на его роскошные рога и начинает яростно бить крыльями, из которых вылетает пыль. Запорошив животному глаза, орел успокаивается. А ослепленный олень, стараясь избавиться от врага, мчится, не видя перед собой дороги. Но вместо освобождения он разбивается о скалы или, оступившись, летит в пропасть. И тогда орел уничтожает свою жертву. Лена задумалась, а мама, немного помолчав, продолжила. А вот на оленуху орел никогда не нападает. И только потому, что у нее нет рогов. Наша гордость – те же оленьи рога. Конечно, олень не может избавиться от рогов, потому что таким его создал Бог. Мы же должны освобождаться от гордости, потому что она разобщает человека с Богом. Гордый не способен любить ни ближних, ни Бога. Он и Священное Писание не может понимать правильно, потому что ослеплен самолюбием, как олень ослеплен пылью. «Я совсем не хочу быть гордой», – вздохнула Лена. «Мама, как надо освобождаться от гордости?» «Освобождаться значит, не жалея себя, решительно открывать свои грехи и стараться больше не делать их. Когда тебя хвалят, нужно следить за своими мыслями и не себе приписывать успех, а благодарить Господа за способности. Конечно, показать нам нашу греховность может только Дух Святой, поэтому нужно всегда читать Слово Божье и просить, чтобы Господь открывал истину, обличал. При этом нужно быть готовой смиряться, каяться, просить прощения». Thank you.